Пеночка-весничка. Филёскупус трахилиус. От теньковки отличаются светлыми ногами, вытянутым силуэтом, более длинным и острым крылом, лучше выраженными бровью и полосой через глаз, большим развитием желто-зеленых оттенков. От трещотки – размерами, тусклой, неконтрастной окраской. От других пеночек – отсутствием полос на крыле либо наличием желто-зеленых оттенков, лучше выраженных у молодых. Гнездо пеночек – шалашик с крышей и боковым входом. Обычно располагается на земле или еловых лапах низко над землей. Населяет лесные, лесоопушечные, кустарниковые биотопы, особенно лиственные мелколесья, пойменные ивники. Избегает сплошных массивов старых лесов. В нижнем ярусе держится скрытно, после выведения птенцов нередко образует стайки. Обычно или многочисленно, равномерно распределена в подходящих местах. Прилетает с середины-конца апреля, еще до появления листвы, отлет в конце августа-сентябре. Песня — нежная свистовая трель, понижающаяся и затухающая к концу фифить, фьють-фьють, тю-тю-тю, виу-виу-фью-тю. Похожая по строю на песню зяблика, но без росчерка в конце. Позывки — высокая короткая «уить» или «фьюить» с вопросительной интонацией. Поющие птицы обычно держатся в среднем ярусе крон, редко открыто на вершинах.